Глава 11. Майкл. Просыпаюсь от того, что кто-то тихо сопит мне в ухо. С усилием, открыв глаза, вижу лежащую рядом Оливию. Ее огненные волосы разбросаны по подушке, а хрупкое тело поднимается и опускается от дыхания. Попытавшись собраться с мыслями, я тщетно стараюсь вспомнить произошедшее вчера, поэтому первым делом заглядываю под одеяло. Трусы на месте, это радует. Убедившись, что мы спим одетые, я чувствую, как у меня отлегает от сердца. Окинув быстрым взглядом окружающую обстановку, анализирую помещение. В глаза мне сразу же бросается безвкусная дешевая мебель, на которой все аккуратно расставлено по полочкам. Пара мгновений, и до меня медленно, но верно доходит, что я у девушки дома. Ну и дела. Почесав затылок и встав с кровати, смотрю на часы, стрелки которых показывают 8:15. В горле сухо, привкус во рту напоминает кошачье ссанье, поэтому я направляюсь на поиски ванной. К моему удивлению, она обнаруживается довольно быстро. Это скромная каморка с совмещенным санузлом, настолько маленькая, что мне кажется, будто Оливия живет в картонной коробке. Умывшись и почистив зубы пальцем, ибо больше нечем, я решаю принять душ. Струи холодной воды быстро приводят меня в чувство, лицо ноет от ссадин, оставленных вчера Вилли. Ненавижу его, ожесточенно думаю я, непроизвольно сжимая кулаки. Закрыв воду и выйдя из узкой душевой кабины, прислушиваюсь к звукам. На долю секунды мне кажется, что меня окликает Оливия. Отыскав в шкафчике чистое полотенце, быстро обматываюсь им и пробегаю рукой по влажным волосам, немного приглаживая их. «Майкл?» Действительно раздается совсем рядом голос девушки, и она секунду спустя появляется в дверном проеме. Испугавшись и покраснев, она моментально отводит от меня взгляд и бормочет: «Ой, прости. Когда ты ложилась ко мне в кровать, то почему-то не извинялась за это. Теперь же, увидев мой оголенный торс... Что это? Смущение? Возбуждение? Неловкость?» — отзываюсь я, изучающе разглядывая ее. Оливия стоит ко мне боком в одной легкой сорочке, которая идеально подчеркивает ее фигуру. А я, как последний придурок, пялюсь на нее, пытаясь подавить искушение. «Это все действие алкоголя», — думаю я. «Вообще-то, Майкл, ты сам пришел и... Ага, еще скажи, что силой затащил тебя в постель». «Ну, не совсем. Оливия, какого черта происходит?» Почувствовав, что полотенце с меня спадает, я едва успеваю подхватить его, чуть не оголив причиндалы перед девушкой. «Ты что, действительно не помнишь, что вчера было? Забей, уже не важно». Отодвинув ее с прохода, направляюсь за своими вещами, подозрительно разбросанными по полу. Только в состоянии полного аута я мог себе позволить такое. Неужели вчера было именно это? Я хочу вернуться в ванну, где оставил на раковине часы, но дверь резко закрывается перед самым моим носом. Последнее, что могу я уловить, — это озлобленный взгляд хозяйки дома. «Смотри, часы не залей». «Какие часы?» «Господи, Оливия, открой свои щенячьи глаза». Вместо ответа слышу шум воды. «Прекрасно, чертова девчонка, утро не успело начаться, а меня уже кто-то выбешивает». Натягиваю брюки и внезапно замечаю, что рубашка испорчена. Дьявол. Накинув пиджак от нечего делать, решаю исследовать дом. Да, мебель впрямь расставлена хаотично. Никакого вкуса. Захожу на кухню и радуюсь тому, что, уви, хотя бы есть кофемашина и кофе. Правда, зерна, которые получается отыскать в одном из шкафчиков, не из лучших сортов, но хоть что-то. Сварив себе кружку такого нужного по утрам напитка и найдя какие-то хлопья, принимаюсь за завтрак. Чувство голода разрывает меня, поэтому, едва налетев на еду, я сразу чувствую, как желудок благодарно урчит. Оливия спускается минут через 15, как раз когда я заканчиваю трапезу. «Ну ты нахал!» — восклицает она, кладет мои часы на край стола и скрещивает перед собой руки. Зеленоватый халат отлично сидит на ней, а волосы... еще мокрые после душа. Продолжая невозмутимо жевать, я облизываю девушку взглядом и на долю секунды ловлю себя на мысли, что мы неплохо смотрелись бы вместе, если бы не ее идиотский характер. Почему, выдержав паузу, все же решаю поддержать разговор? Ведешь себя как хозяин этого дома? Так и есть. Нет. Быстрым шагом, подойдя ко мне, Ви отнимает у меня тарелку с остатками еды и ставит ее в раковину. Не очень-то культурно вести себя так по отношению к гостю. Да ты обузой свалился вчера на мою голову. Кто еще обуза? Ты. Глядя на нее, я думаю о том, что у моего редактора нервный срыв случится быстрее, чем мы сработаемся. С другой стороны, если я вчера и правда был невменяем, она безупречно справляется со своей работой. Приходит ко мне мысль, не лишенная капли одобрения. Сегодня вечером тебе нужно приехать ко мне. Начнем работать. Ну уж нет, ты мне должен за вчерашний вечер. Это твои прямые обязанности, юная леди. Выполняй их. Я прекрасно знаю свои обязанности. Черт, в этом халате она пробуждает во мне самые лучшие фантазии. Я бы с удовольствием заменил уже приевшуюся Эрику на свеженькую Оливию, если бы она не работала с моими книгами, понимаю я. Слегка прищурившись, роняю ей: «В 3 часа. Адрес скину позже. В СМС». «У тебя нет моего номера», — протестует девушка. «А ты дольше сиди в душе», — говорю я, направляясь к выходу. Но она меня догоняет и цедит сквозь зубы. «Что ты себе позволяешь? То, на что полностью имею право. Нифига подобного. Увидимся». И когда я открываю дверь, меня тут же слепят вспышки камер. Около дома стоит целая толпа репортеров, которые пытаются вломиться внутрь. Метнувшись назад и плотно закрыв за собой дверь, я спрашиваю сам себя, какого черта они тут забыли. В глазах девушки мелькает отблеск страха, она явно напугана. Неужели это из-за вчерашнего вечера? Быстрыми рывками я зашториваю все окна, куда могут заглянуть назойливые журналисты. Мне уже приходилось сталкиваться с ними, но лишь тогда, когда я творил всякую херотень, вроде драк, громких высказываний на конференциях и тому подобного. Вот только то, что происходило вчера вечером в клубе, я никак не могу вспомнить. Что вчера было? Обернувшись к Оливии, требую я у нее ответа. «Ты надрался, как свинья», — резко отвечает она. «Что еще?» «Ну, ты прижал к столу репортера из Craven Times, а потом вы с ним мило провели разговор под названием «Интервью». «Твою мать, Оливия, почему ты не остановила меня?» Она стоит посреди гостиной, пронизывая меня холодным взглядом. Может быть, потому что ты веселился и держал меня на коленях, не позволяя пошевелиться, а потом потащил насильно за столик, за которым около 1,5 часов я выслушивала оскорбление. Блять, зачем тебе мозги? Ты что, не могла найти убедительные аргументы, чтобы прекратить все это? Я старалась, тоже повысив тон, заявляет она. Но ты меня не слушал, каждый раз затыкал мне рот, дьявол. Под руку попадается ваза, которую я швыряю в другой конец гостиной. «Эй!» — обиженно вскрикивает девушка. «Не круши мои вещи!» «Есть выход на задний двор?» — отрывисто интересуюсь у нее. «Нет, там тупик. Твою ж мать!» Схватившись за голову, плюхаюсь на диван и принимаюсь думать, как нам выйти из дома, минуя репортеров. Я понимаю, что Оливия впервые сталкивается с ними и под их натиском запросто может ляпнуть лишнее. «Собирайся», — наконец командую ей, подрываясь с места. «Зачем? Поедем вместе. Тебе не выжить в этой толпе мух. Тут ты меня оскорбляешь, что заботишься обо мне. Определись уже». Я сказал: «Собирайся, немедленно». Мне приходится повысить голос, отчего она демонстративно разворачивается и уходит в комнату. Я не заметил сейчас во дворе свою тачку, когда выходил. Оливия не имеет прав, поэтому предполагаю, что сюда мы приехали на такси. «Черт!» От души чертыхнувшись, еще и вслух достаю телефон и набираю номер Шона. «Алло?» — довольно быстро отвечает он. «Шон, быстро приезжай на адрес, который я скину в СМС, только не задавай вопросов». «Есть, босс». Быстро сбросив координаты, я понимаю, что мне необходимо выпить. Закурив сигарету и найдя на кухне бутылку вина, без лишних церемоний откупориваю ее и прямо из горла делаю глоток. Репортеры продолжают толпиться перед домом, но не решаются его штурмовать. Я наблюдаю за ними и пью вино, поначалу даже не видя, что Оливия вернулась. Но в какой-то момент я ее замечаю и отмечаю про себя, что сегодня она одета более вызывающе. На девушке строгое черное платье, подчеркивающее талию и аппетитные бедра. Скользнув глазами выше, я замечаю собранные высокий хвост волосы и остаюсь доволен. «Козлина», — гневно шепит она, — «скажешь спасибо, если останешься жива. Я кашусь в сторону окна. От газетчиков еще никто не умирал, тебе так только кажется. Скорчив злую гримасу, Оливия прихорашивается у зеркала, а затем спрашивает: «И чего мы ждем?» «За нами приедет один человек», — поясняю я, пожимая плечами. «А такси вызвать не резон?» «Сейчас сама все поймешь». Минут 15 мы просто сидим в молчании, ожидая звонка от Шона. Ви изводится и не может усидеть, одергивает платье, будто оно задралось выше приличного, и поправляет локоны. Я наблюдаю за ней, и меня ее поведение раздражает. Наконец раздается звук подъезжающей машины, и мой телефон звенит. «Да, Шон», — незамедлительно отвечаю я. «Ну и толпа», — озадаченно тянет в ответ мой зам. «Ты знаешь, что делать?» «Да уж». Сбросив вызов, ловлю на себе взгляд Оливии. «Вставай, нам пора». Я подхожу к ней, беру ее за руку и веду к двери. «Отпусти, не рыпайся. Хочешь, чтобы я еще раз врезала тебе?» Открыв новостную ленту на смартфоне, показываю ей статью. «Теперь ты поняла, что меня нужно слушаться?» Она бегло читает и заметно бледнеет. «Но это же ложь. Я предупреждал, что со мной сложно работать». «Твою мать!» Глаза Ви выражают ненависть. Я знаю этот взгляд. Он куда красноречивее ее поступков. «Держись ближе ко мне и не отвечай на вопросы. Даже если услышишь что-нибудь противное, все равно молчи. Нам нужно выбраться из толпы, не давая совершенно никаких комментариев». Оливия сжимает мою руку, и я понимаю, что ей страшно. Но мне необходимо убедиться, что ее ротик не подведет нас. «Готова?» — настойчиво уточняю я, смотря ей в глаза. «Готова». И мы, открыв дверь, выходим наружу.